Бронетранспортер вылетел на перекресток, и водитель ударил по тормозам так, что машина пошла юзом. Система регулирования давления справлялась с пробоинами колес на правой стороне паршиво, и БТР повело в сторону. Но скорость была сброшена так резко, что полноценного заноса не получилось. Они были на месте. — Товарищ майор! Подбежавший к выпрыгнувшему из машины сивому старший лейтенант был знаком в лицо, но фамилии его комбат не помнил. Значит, снова не свой, не из его батальона. — Старшина! Майор повернулся к мордатому командиру отделения, дышащему так, будто ему пришлось собственными руками толкать броник половину дороги. — Людей тройками по фронту. БТР вправо, готовность простреливать улицу секундная. Старший лейтенант, докладывайте обстановку. — Согласно приказанию командира бригады, осуществляю охрану причала ракетных катеров. Задача выполняется силами находящихся под моим командованием боевой группы в составе 2-го взвода 3-й роты 877-го БМП с одним приданным БТР-80-м. — Молодец! Из краткого доклада явно бывалого старшего лейтенанта комбат выхватил сразу несколько ключевых деталей. Во-первых, Аносов действительно успел добраться до бригады до того, как ее начали давить всерьез. Во-вторых, он действительно разогнал мобильные боевые группы по важнейшим точкам. Малые корабли, в первую очередь ракетные катера, буквально напрашивались в качестве мишени для удара. Из всего Балтийского флота к 2013 году лишь базирующийся на ВМБ «Балтийск» дивизион еще представлял из себя хоть какую-то реальную силу. — Сколько успели вывести? Главное, сколько техники? — Не знаю, товарищ майор, мы были одними из первых, а потом... — Что потом, я знаю. Коротко отозвался майор, не собираясь делиться тем, что увидел сам. — Связь есть? — Так точно. Батальон принял на штаба, командир не отвечал, а потом и связи с городом уже не было. — И это я знаю тоже. Машинально сказал он опять, внимательно оглядывая ближайшие корабли. Там уже кипела жизнь. Матросы то появлялись на виду, то вновь исчезали в надстройках. С удовлетворением майор отметил и то, что гнездо шестиствольной 30-миллиметровой арт-установки уже занято расчетом. Этот дивизион действительно был боеспособен. И именно поэтому за него было страшно. Ударят с моря противокорабельными ракетами? Нет, вряд ли. А если ударят, то, скорее всего, не попадут. Рядом гораздо более крупные корабли и суда. И рядом же, почти вплотную к причалу, многочисленное здание высотой до 4 этажей. Большая часть ракет наведется или на первые, или на вторые. — Передайте в бригаду, что я здесь. Спросите, где 879-й. — Понятно? — Так точно. Ком взвода исчез, и майор снова задумался. Что началась война, это понятно. Что Балтийск в первый ее час более важен, чем даже Калининград, тоже. Тогда почему их до сих пор не утюжат авиацией? Почему ствольная или ракетная артиллерия не бьет по гавани? Загружает боезапас? Если да, то это считанные десятки минут. На новых самоходках все автоматизировано. Возможно, движение вперед они сочли более важным. Тогда что, обстреляют корабельной артиллерией? Это сработало бы, но артиллерийские корабли с серьезным калибром остались к 2013 году только у каких-нибудь южноамериканцев, которые вряд ли станут лезть в Россию. А быстроходным катерам противника для того, чтобы выйти на дистанцию действительного для их калибра арт-огня, нужно будет проходить через морские ворота, иначе причалы прикроет Балтийская коса. Внутри же гавани дистанция уже почти нулевая, от 600 до 1000 метров. На такой дистанции вполне можно нарваться самому. Тем более в море уже пошел какой-то сторожевой катер, может быть, даже не вояка, а пограничник. Он сможет составить хоть какой-то дозор. Позорище. Балтийский флот и ни одного корабля ДРЛО в дозоре. Ни одного крупного сторожевика на боевом дежурстве. И бунового загородителя, разумеется, нет. Значит, топить катера будут или авиацией, или диверсантами. И если было выбрано последнее, то у моряков есть хоть какой-то шанс. Потому что здесь он, командир 879-го ОДШБ, единственного в бригаде имеющего статус батальона постоянной готовности. И старший лейтенант из 877-го ОБМП со своим взводом. И старшина второй статьи со своим отделением из 878-го. Почти бригада, в общем. Разумеется, диверсантам вовсе не надо было лезть на 4 его пулемета. Они вполне могли пройти в гавань под водой. Но Балтийская вода в марте — это не сахар, даже для самого закаленного тюленя. А до польских территориальных вод все же далековато. В такую ветреную погоду на малых высадочных средствах они будут чапать до Балтийска минимум час. А за этот час в море может случиться все, что угодно. Так что нет, вряд ли. — Старлей! — позвал майор вновь появившегося в поле зрения командира группы, потому что пришедший ему в голову вопрос показался интересным. — А что, матросы, здесь уже были, когда ты с ребятами прибыл? Это же только-только вроде. — Прибежали толпой во главе с офицером, рыжим таким, лохматым. Мы только минуту как подошли, и тут они. Человека три еще в разбивку прибежало, все трое офицеры. — Соображает народ. — Так точно. Товарищ майор, товарищ гвардии полковник потребовал передать вам свою благодарность. Он сказал, уцелело почти треть. — Понятно. Треть — это значит, бригада уже потеряла около 700 человек. Или чуть меньше, если не считать дислоцирующиеся отдельно 724-й ОДРБ. Если полковник имел в виду технику, разница невелика. Без техники боеспособность батальонов в любом случае уменьшается в разы. И все равно Аносов выразил благодарность. Одно только это характеризует ситуацию вполне однозначно. Что еще он сказал? 879-й выдвигается к Приморску. 877-й ушел на Светлый. Техника бригады, за исключением нескольких машин, оставленных нам, поделена между нами. Но большая часть уцелевших танков с 877-м. Вам приказано нагонять своих и принимать командование батальоном. Старший лейтенант сделал паузу, то ли подбирая слова, то ли пытаясь точнее передать интонации. Товарищ гвардии полковник передал также, чтобы вы держались, сколько сможете. Помощи нет и не будет. Мой батальон, он оставляет прикрывать город и раздергивать его не станет ни при каких обстоятельствах. Он сказал, что, сформировав ротные боевые группы из тыловиков, сможет продержаться часа четыре точно. Я слышал, что звучали названия «Ладушкин» и «Никовинская», но кто из соседей идет туда, я не в курсе. — Мечниковцы! — парень покачал головой. Этого он не знал. Майор подумал. Приказ был четким, а это всегда хорошо. Значит, какая-то часть штаба уцелела, и кто-то сейчас командует. Можно догадаться, что происходит на дорогах, и не только на них. Отголоски канонады доносились со всех сторон, кроме разве что с северо-запада. Там было море, и целей для противника там просто не было. В небе, майор поднял голову и в очередной раз внимательно посмотрел, было чисто. Ни авиации, ни инверсионных следов. Калининградская область — одна из последних по-настоящему эффективных зон ПВО в современной России. Вероятно, вторая после Подмосковья. Истребителей здесь осталось, кот наплакал. Максимум пара сводных эскадрилей, но буки, эсы, тунгуски и старые кубы в несколько эшелонов под отлаженным управлением. Все это будет работать, и потери у атакующей авиации НАТО будут такими, что участвующие в покорении варваров государства быстренько вспомнят, когда несли такие потери в последний раз. В 1941-м, когда же еще? С моря тоже не вполне прокатит, потому что хотя морем НАТО владеет последние 10 лет уже безраздельно, береговой противокорабельный оперативно-тактический ракетный комплекс «Редут» под договор по сокращению вооружений в Европе все-таки каким-то чудом не попал. И не учитывать это они не могут. Каждую батарею им придется уничтожать отдельно, комбинированными усилиями родов войск. А это время. Так что гораздо эффективнее будет давить системы ПВО и береговой охраны не бомбежкой, а траками танков и огнем артиллерии. В конце концов, танки, врывающиеся на вражеский аэродром, это самое лучшее средство противовоздушной обороны. Как сказал Говоров, или Гречка, или еще кто-то из наших маршалов того настоящего поколения. Неважно, в конце концов, кто именно. Сказано было в любом случае верно. БТР уже мчался вперед по улицам Балтийска, заставляя оглядываться и махать руками десятки бегущих в разных направлениях людей. В этот раз майор уступил командирское сиденье старшине, сам снова усевшись на броню. Мысль о том, чтобы обменяться машинами со старшим лейтенантом, он отмел, хотя выглядела она соблазнительно. Целые колеса, радиостанция — это было бы, конечно, полезно. Но радио нужно будет и самому Старлею. А до Приморска они как-нибудь дотянут. Вторую мысль о том, что попавшее под его командование отделение принадлежит другому батальону, он отмел тоже. Это был уже инстинкт. Мнение самого старшины его в этом отношении не волновало. Итак, план развертывания бригады подразумевал действие всех четырех ее батальонов. План развертывания сил флота и округа рассчитан на то, что они будут, эти силы. На 1991 год одни только сухопутные силы в Калининградской области насчитывали 5 полнокровных дивизий, включая 2 танковые, с усилением любого возможного рода. На 2000 год в результате их последовательного сворачивания дивизии осталось 2, с суммарным личным составом в 13 тысяч человек. И хотя это на один зуб, серьезному наступлению противника, следовало признать, что тогда это тоже было серьезно. На 2001 год осталась 1, 1-я гвардейская мотострелковая пролетарская Московско-Минская ордена Ленина, дважды краснознаменная орденов Суворова и Кутузова. Сейчас на дворе был 2013-й. Черт знает, какой по счету год позорной военной реформы. И от сухопутных сил в российском анклаве от дивизии остались 79-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада и 7-й отдельный мотострелковый полк. Тот же самый, который бывшая дивизия и затем бывшая бригада. Сохранивший ее название, тоже гвардейский мотострелковый, пролетарский. Все остальное превратилось в БХВТ, базы хранения военной техники с выставленными на колодки законсервированными машинами, потихоньку разукомплектованными для поддержания в относительно исправном состоянии техники, имеющейся в еще не свернутых частях. Большая часть тонюсенького ручейка новой техники и вооружения шла на Кавказ, а списание имеющейся шло все это время полным ходом. Создание сбалансированных вооруженных сил, по мнению ГШ и правительства России, заключалось в том, чтобы сократить их как можно скорее, как бесполезные и даже мешающие в освоении средств, выделяемых им же каждый год. Нелогично, а это как посмотреть. Вот 11-я гвардейская общевойсковая армия с 5 или даже 2 дивизиями из однозначно лучших. Это было, конечно, не сбалансировано. А теперь, когда от армии остались считанные батальоны, включая 2 полностью развернутых мотострелковых и 1 десантно-штурмовой, вот это уже гораздо сбалансированнее. Теперь уже точно бояться нечего. Супостаты прямо заранее скопом усрутся от потрясения при виде их боевой мощи. Додумать майор не успел. БТР вылетел на крупный перекресток и с размаху ударил в крыло громадный черный автомобиль, сияющий на утреннем солнце шикарной полировкой. БТР-80 весит более 13 тонн. Несущийся под 90 км в час джип швырнуло в сторону, как игрушечный. Стальную скобу вырвало из руки Сивова, и следующее, что он увидел, была мелькнувшая в каком-то сумасшедшем кульбите земля. Сгруппироваться он все-таки успел. В этом отношении везением оказалось то, что на груди у него висел не нормальный АКМ, а радикально укороченный КСУ. Как-то смягчил удары бушлат, поэтому уцелели даже ребра. Хотя цвет кожи под тельником наверняка будет куриным. Судя по ощущениям, синяк там был сплошным. Кряхтя и отплевываясь, майор поднялся, после чего помог подняться оптимистично матерящемуся парню, которому здорово ссадило кожу на правой половине лица. «Живы, товарищ майор!» Старшину наверняка приложило о броню. Но, насколько Сивый понимал, на командирском сиденье было особо не обо что биться. Так что у этого тоже обошлось. Водителю и пассажирам джипа повезло меньше. Невооруженным глазом было видно, что, несмотря на все подушки безопасности и прочие навороты дорогой современной машины, уцелели только 3 сидевших позади. Стонущая от боли девочка-подросток, крепкий мужик в блекло-коричневом пальто, без видимых ран, но вырубившийся, и визжащая баба лет 30. «Да вы что?» — захлебывалась она криком. «Да вы что думаете, уроды, говнюки? Да вы знаете, кто мы такие, скоты вонючие? Да вас завтра же, сегодня!» Переставший обращать на нее внимание, майор разогнулся и встретился глазами с глазами старшины. Завтра их всех могло уже не быть в живых, а скорее уже сегодня. В этом отношении баба была совершенно права. Полковник Аносов отдал абсолютно верный приказ. 879-й ОДШБ имеет шанс некоторое время удерживать шоссе, ведущее к Калининграду с запада. Там есть подготовленные позиции, в том числе и для танков. Но если давить береговые ракетные батареи, агрессор начал с задержкой хотя бы на полчаса относительно первого удара по бригаде и остальным, то к этому времени тактический десант может их уже обгонять. Рассеченное шоссе означало то, что все находящиеся в Балтийской части будут отрезаны и размяты просто артиллерией, а через полдня и авиацией. Часов для того, чтобы получить возможность умереть в настоящем, дающим какое-то удовлетворение бою, становилось таким образом все меньше. А это значило, что надо было продолжать двигаться. «Уходим! Время!» Старшина, не тратя слов, полез в БТР, и тут же тот подпрыгнул снова. В его корму влепилась очередная, на этот раз покрытая грязью сверху донизу, легковая машина. «Твою мать! Боец на броню! Не тормозить!» Замешкавшийся парень в оцепенении, глядящий на разбитые автомобили и стонущих и орущих людей, будто очнулся. Только тогда майор понял, что это тот же милиционер, которого он мобилизовал с час назад. Но это понятно, это у него рефлекс. Но вои не прибудет, можно не надеяться. Да и скорая вряд ли. А вот лишний ствол в составе отделения — это важно. — Эй! — позвал он, сообразив, что понятия не имеет, как мента зовут. — Эй, ты! Время торопило, церемониться было некогда. Майор перевел предохранитель сучки в положение, соответствующее стрельбе одиночными, не глядя направил ствол вверх и нажал на спуск. Несмотря на то, что за горизонтом продолжало ощутимо, хоть и глухо грохотать, звук выстрела был настолько резок, что страдающий некоторым избытком веса и недостатком реакции младший сержант очнулся. Побочным эффектом выстрела стало и то, что большая часть из сбегающихся к ним людей резко развернулись и побежали по более неотложным делам. Таковых, видимо, хватало. Глупо осуждать за панику гражданских. Но это была именно она. Народ драпал. Заткнулась на самой высокой ноте визжавшая без перерыва баба в машине. — Я понимаю все, но здесь ты ничего не сделаешь. Разве что окажешь какую-то медпомощь. А там мы будем драться. — У меня семья здесь, — тихо ответил милиционер. — Но я пойду. Майор не ответил, даже пожал плечами. Он карабкался на броню БТРа. Сидящий на вершине знакомый уже матрос-азиат с глубокой царапиной поперек лба протянул ему руку, чтобы помочь. Дизель взревел, и БТР, отпихивая бронированным носом останки джипа с трупами на передних сиденьях, начал разгоняться. Сзади снова принялись визжать и орать те люди, которые либо искренне не понимали происходящего, либо не желали понимать, поскольку это не укладывалось в их представление о том, что может с ними когда-либо случиться. Сжав зубы, майор Сивый продолжал додумывать ту мысль, которую оборвал удар. 609-й учебно-мотострелковый полк дислоцировался в Гвардейске. Это значило, что у него был некоторый шанс не попасть под артобстрел находящихся за государственной границей, но все же на пределе своей дальнобойности артбатарей. Но к текущей, скачущей сейчас минуте, пограничников уже почти наверняка нет в живых. В современной войне пограничные войска — это ничто. Значит, самоходки могли уже пойти вперед, за танками и мотопехотой, давящими все на забитых машинами самых сообразительных беженцев дорогах. НАТОвская PZH-2000 способна держать на шоссе 65 км в час. А чтобы изготовиться к стрельбе, ей нужны 1,5 минуты. Отсюда, рывком сократив дистанцию, примерно сейчас они уже снова готовы открыть огонь. А судя по звукам, может быть, именно они его уже и ведут. И даже если учебный батальон береговых войск поднялся по тревоге и сел на шоссе Нестеров-Гусев-Черняховск-Гвардейск-Калининград, продержится он недолго. На то он и учебный, конечно. Остается 7-й отдельный мотострелковый полк и 79-я отдельная бригада, батальоны и дивизионы, которые ровным слоем размазаны между Калининградом и тем же Черняховском. Несколько мотострелковых и один танковый батальон, самоходно-артиллерийские и зенитные ракетные дивизионы. Это официально мощная сила. Но это если забыть об одной простой вещи. Лишь по одному батальону в полку и бригаде развернуты в полный штат и имеют постоянную готовность. Ни один другой батальон войск современного Балтийского флота, как оперативно-стратегического территориального объединения, не насчитывает сейчас и 200 человек. Кто остается еще? 73-й отдельный понтонно-мостовой батальон в Городкове. Тот самый, где под командованием майора служит 140 человек. 561-й отдельный морской разведпункт в Парусном. Отдельные полки, бригады и батальоны, с оставшимися в наследство от Великой Империи многозначными порядковыми номерами, большими, чем количество служащих в них солдат и матросов. Предполагалось, что в угрожаемый период, упрощенно именуемый предвоенным, Их технику примут рекой текущие вскадрированные части резервисты. Где оно было, это понимание того, что угрожаемый период начался в середине 90-х, когда в мире впервые прозвучал ликующий крик «Бейте их! Нам за это ничего не будет! Они русские!» Как по-вашему? Где они, эти резервисты? А вот прямо, под носом. Несущийся на более-менее расчистившейся дороге бронетранспортер вильнул в сторону, уходя от удара с дуру прыгнувшей на него легковушки. «Идиот!» — проорал майор все равно не слышащему его водителю. «Дави их к такой-то матери! Гони!» По шоссе БТР-80 мог выдать 80 км в час. Но мотор был изношен, а система регулирования давления воздуха в шинах плыла, так что они вряд ли держали больше 70. Понятно, что обгонял их почти любой. Отдельные машины, в стеклах мелькали перекошенные страхом лица, обходили их по широкой дуге. Столкновение с прущей по шоссе большой железной дурой грозило им не разбирательством свои и затем судом, а тем, что они останутся здесь, под колесами и траками освободителей. Тех самых, кто уже давно привык сначала стрелять, а потом при необходимости выражать сожаление. Хотя куда бежать? Зачем? В деревне разве что, подальше от городов. С севера и востока Калининградскую область прижимает к морю Литва. Можно себе представить, с чем там будут ждать русских беженцев, пытающихся ускользнуть от справедливой кары за годы кровавой оккупации. Почти наверняка прибалты своего случая не упустят. Тактические удары куда-нибудь от Шилути на Мысовку, из Таураги по Гигей на Советский Неман будут потом красиво смотреться во вклеенных в их учебники истории картах. Идут железные роты литовской мотопехоты. Тогда войне придет конец, когда прибалт возьмет. Черт его знает, что он возьмет. В оригинале, в посвященной армии обороны Израиля песне, стояла канал Суэц. Впрочем, может и нет. Могучие армии гордых прибалтийских государств будут использованы скорее для полицейских и карательных операций, для борьбы с партизанами и городским подпольем. В общем, как и в прошлый раз. Ветер бил майора в лицо, и только поэтому он не пытался утереть слезы. Россия. Бедная, несчастная Россия. Как же часто тебе везет на предателей и просто дураков, стоящих у власти. Как часто сопливые 18-летние пацаны и давно осознавшие себя отцы и кормильцы многолюдных семейств должны расплачиваться за чужую глупость, с матерными воплями кидаясь в безнадежные контратаки на накатывающийся вал очередного нашествия. С самодельными дроворубными топорами, с фузеями и трехлинейками образца 1890-го, с ППШ и модернизированными калашниковыми. Да сколько же можно? Командир 879-го отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты майор Сивый, над фамилией которого ни один человек в здравом уме не посмел бы усмехнуться, плакал. Ветер размазывал его слезы, уводя соленые дорожки к вискам. Грохот и рев впереди стоял такой, что плохо было слышно даже 260-сильный дизель бронетранспортера, надрывающийся в попытках выдавить из себя еще хотя бы один квант скорости. Батальон, до которого оставались уже считанные километры, давили артиллерией, вбивая в землю. Значит, 610-я база в Мамонове уже все. Значит, закончив с ними, самоходки начали или вот-вот начнут обстреливать Светлый, Калининград, и еще Калининград и снова Балтийск. Интересно, сумели ли выйти в море ракетные катера? Живы ли еще их экипажи? Жив ли тот старший лейтенант на причале, готовый со своими людьми драться, но настолько спокойный, что это было даже страшнее, чем сам предстоящий бой? Интересно, успел ли Ромка довести мать до мирного деревенского дома, в котором живет ее сестра, где они все проводили лето последние десяток годов, пока старшим офицерам не начали снова давать путевки на юг? Еще интересно, удастся ли вернуться туда, чтобы попытаться сделать то, что должен сделать каждый нормальный мужик, когда к порогу его дома приходят враги. Дом старый, стоящий на окраине микроскопического поселка в полтора десятка дворов. Ни асфальта, ни телефона. Это хорошо. Кроме карателей и официальных делегатов нового порядка, туда никто не отправится. А значит, у Саши есть шанс. БТР уже ворвался в жилые кварталы Приморска. Но дойти до разветвления шоссе они не успели. Сектор обзора майора был вперед и вправо. И вверх он не смотрел, как не смотрел туда никто. Хотя какая разница? Система наведения, шедшей почти точно по оси шоссе, оперативно-тактической ракеты МГМ-140 АТА-СМС засекла движущуюся быстроходную цель, параметры отраженного и излучаемого сигнала которой соответствовали бронетехнике. Одиночный БТР не заставил бы дорогостоящий боеприпас сработать, но в пределах нескольких сотен метров от него находились десятки прочих машин, от легковушек и автобусов до грузовиков, а помехи от еще действующей городской электросети и засветки от зданий примерно соответствовали мерам РЭП, ожидаемым от колонны бронетехники на марше. Снаряжена спикировавшая на шоссе ракета была в варианте «Блок 2А», то есть как раз в таком, который требовался для поражения бронетехники или пусковых установок ракет. Она шла к батальону, уцелевшая к этому моменту техника которого еще занимала подготовленные для отражения высадки десанта позиции в нескольких километрах впереди. Но эта цель ее блок управления устроила тоже. В течение неизмеряемых обычными часами долей секунды вышибные заряды ракеты выбросили из ее тела 6 суббоеприпасов и БАТ, оснащенных индивидуальными системами наведения, похожих на растопыривших в прыжке лапы пауков. Самой дальней пораженной целью стала расположенная почти в 800 метрах от шоссе крупная коммерческая палатка, сделанная из гофрированного железа, крыша которой бликовала в инфракрасном диапазоне, как настоящий Т-80. Два боевых элемента навелись на почти неподвижный, если сравнивать его скорость с их собственной, бронетранспортер БТР-80. Защищающий десантное отделение броневой лист имел в толщину всего 9 мм, и у находящихся в бронетранспортере и на его броне людей не было ни малейшего шанса. Расплескивая остатки невыработанного топлива, корпус, выполнивший свое предназначение ракеты, вбился в ухнувшую от удара крышу двухэтажного дома, попавшегося ему на пути. К этому моменту выпустившая его с находящейся чуть южнее польских Млынар огневой позиции установка М-270 уже находилась в десятки миль от Бранаева. Отстрелявшийся дивизион втянулся в хвост колонны 35-й пехотной механизированной дивизии, с 2006 года входящей в состав армии США в Европе. Являясь согласно плану дивизии первого эшелона, организационно подчиненная Объединенному штабу НАТО, в интересах выполнения операции «Свобода России», 35-я пехотная пересекла государственную границу Польской Республики и Российской Федерации в 10 часов 12 минут утра. Навстречу головному дозору ее 66-й бригадной боевой группы не было сделано ни единого выстрела. К этому времени сопротивление русских пограничников и располагавшихся в пограничной зоне армейских подразделений было подавлено полностью.